Только на этом моя мысль не остановилась, ведь Сантос-Дюман родом из Бразилии. Вот уж не знаю, кем он там был, судя по состоянию, привезенному во Францию, кем-то вроде юного плантатора. Однако может и его тоже посетить ностальгия, еще как, а в той Бразилии действительно по земле передвигаться довольно затруднительно, это отметили еще наши десантники в самом начале века, когда они там вразумляли местных резиновых царьков. Так пусть предприятие будет трехсторонним, с участием и Бразилии тоже, ибо что-то больно уж активно штатовцы лезут в европейские дела, как будто им на соседнем материке ну вовсе нечем заняться. Хотя как возмущались, когда японцы начали помаленьку укореняться в Чили на предмет разработки тамошней селитры и прочих даров недр. Пытались даже организовать там какое-то национально-освободительное движение, но у японцев уже имелось свое, антиамериканское, которое этих новых объявило наймитами капитала и помаленьку начало вырезать. На том амеры и успокоились, правда на всякий случай устроив в соседней Аргентине очередной переворот с посадкой на трон своего президента. Надо признать, что такой особой нужды в натуральном каучуке, каковая имелась в начале века, сейчас уже не было, потому как научились делать искусственный. Но у натурального пока все-таки есть некоторые преимущества, так что совсем списывать его рано. Кроме того, в Бразилии растет бальса, и в этом бизнесе мы вовсю присутствуем еще со времен пересветов и варьяров, которые были построены из нее чуть не наполовину. Правда, с тех пор бальсовых самолетов никто не производил, и спрос заметно упал, но это дело поправимое. Пусть Сантос-Дюман изобретет что-то вроде англо-канадского бомбардировщика «Москита» конца Второй мировой войны. Этот практически цельнодеревянный самолет, построенный с широким использованием бальсы, был невидим для тогдашних радаров. А что такое наши хироскопы? Амеры уже знают и даже сами пытаются сотворить нечто подобное. Значит, делает Сантос-Дюман бальсовый самолет, но не «Москита», это будет слишком жирно, а нечто вроде Як-4, то есть машину, похожую и на самолет-разведчик, и на скоростной бомбардировщик, но непригодную ни к чему, кроме показухи. На этом аэроплане какой-нибудь отмороженный на всю голову воздушный хулиган вторгнется в наше воздушное пространство, и ни один метровый радар его не обнаружит. Про то, что нарушителя прекрасно увидят барины сантиметровые крипторизоры, хоть и на меньшей дистанции, мы скромно промолчим. Зато устроим скандал со снятием верхушки ПВО и грозным рыком канцлера. Ох, как после этого спрос-то на бальсу подскочит. Когда я прикинул все эти нюансы, мне даже стало самую малость неудобно. Ведь я уже несколько лет и не вспоминал о Сантос-Дюмане, а он взял и придумал вон сколько интересных вещей разом. Глава 20. Александр Кобзев закрыл папку и убрал ее в сейф. Да, насколько он способен это понять, исследование пока в тупике и в ближайшее время никаких прорывов в изучении эффекта Рутюняна не предвидится. А вот в чем там затык. Для понимания этого Сашиных знаний было совершенно недостаточно. Причем поначалу, когда теорию разрабатывали Капица с Френкелем, было еще ничего, но, когда к ним подключился Сергей Гайкович, которого теперь звали Яков Рудольфович, теория очень быстро эволюционировала в нечто для Саши почти непонятное. Яков Рудольфович, правда, поначалу пытался что-то объяснить, но не преуспел. В утешении он сообщил лаборанту, что его кошка Фира понимает в квантовой физике намного меньше, чем Саша. В общем, Александр воспринял паузу в экспериментах как повод задуматься о своем будущем. Что, так и сидеть около этой установки, не понимая, что там происходит. А его 4 курсов мира, да тем более заочных, для этого понимания совершенно недостаточно. Попробовать, что ли, поучиться в каком-нибудь местном институте. А кто его туда возьмет, если, конечно, не будет прямого указания от найденного, чего не хотелось бы, ведь у Кобзева вообще нет никаких документов об образовании. Правда, в здешней России экстернат не является чем-то из ряда вон выходящим. Саша специально узнавал. Френкель и Капица окончили гимназию в 15 лет, и вовсе не потому, что в их судьбе принимал участие канцлер. Система отбора талантливой молодежи тут работала давно и продуктивно, так что оба юных дарования быстро оказались приняты в Петербургский университет. Причем Френкель закончил его за 4 года, и потом стажировался в радиевом институте у Иоффе, а Капица учился 5,5 лет, но зато кроме основной программы прослушал еще и спецкурс по квантовой механике на острове Городомля. Сдать, что ли, экстерном программу реального училища? В принципе, можно, решил Саша, но все-таки перед этим лучше посоветоваться с Найденовым. На Заре в ближайшую неделю точно делать будет нечего, так что действительно завтра с утра самое время лететь в Гатчину. Ну и позвонить Георгию Андреевичу, а там видно будет. Через день Александр был приглашен на ужин к канцлеру, где и поделился своими мыслями насчет продолжения образования. «Самоучкой, значит, науки постигать не хотите», – резюмировал канцлер. «Не хочу», – подтвердил лаборант, «потому как за редкими исключениями самоучка есть разновидность дилетанта. Это я не про вас, вы-то как раз то самое исключение. А правило, это ну, скажем, генералы 41-го года в том мире. У половины образования, церковно-приходская школа, а потом сразу Академия Генштаба, и результат их деятельности в общем-то получился соответствующий. У нашего Полозова практически то же самое», усмехнулся Найденов, «и он тоже генерал. Просто он и сам выше головы не лезет, и толкать его наверх никто не толкает. Но ваша мысль понятна. Да что же вы не едите совсем ничего? Лучше займитесь курицей, а я вам пока расскажу нечто вроде притчи. Жевать это не помешает. Итак, есть у меня один знакомый в 21 веке, он занимается тюнингом скутеров. А получилось это так, он мотоциклист, и как только в Москве начали появляться пробки, сразу пересел на два колеса. Но быстро выяснилось, что для города есть более удобное двухколесное транспортное средство – скутер. Однако выбрать подходящее оказалось затруднительно. У одного с движком все в порядке, а ходовая рассчитана на японские дороги, на наших живет до первой приличной колдобины. У другого с ходовой идеал, но движок слабый, а чуть его форсируешь, от ресурса остаются кошкины слезы, и так далее. В общем, этот мой знакомый быстро понял простую вещь. Если он хочет получить устраивающий именно его скутер, то делать придется хоть и из стандартного, но самому. Сделал. Потом еще один, потом одному знакомому, другому. Так и пошло. И еще на эту же тему. Вы же не так давно с Витей Калюжным познакомились? Между прочим, он писатель, а до того был читателем и плевался. Эх, если бы вон тот автор умел так строить сюжет, как этот, который умеет, но пишет до того скучно, что от зевоты скулы сворачивает, да домешать туда третьего, у которого концовки получаются просто замечательно, а все остальное лучше не читать. В общем, помаялся Витя такими мыслями, а потом сел и сам написал книжицу. За ней еще одну, и так далее. Поняли, к чему я клоню? Не совсем, осторожно сказал Саша, отодвигая пустую тарелку. Афоризм: если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам, мне известен. Но ведь я уже высказался относительно самообразования, а я вам намерен предложить совсем другое. Вы хотите учиться, но, абстрагируясь от чисто бюрократических трудностей, не видите ни одного института, в котором вас будут учить тому, чему надо. Так создайте его и учитесь там хоть до позеленения. Не в одиночку создайте, разумеется, я вам предлагаю войти в состав команды, которая будет заниматься именно этим. И не отвлекайтесь на всякую ерунду, свидетельства о сдаче экзаменов за курс реального училища принесут сюда через полчаса. Уж настолько неграмотным, чтобы не обладать знаниями в данном объеме, вы просто не можете быть. Так что тут все в порядке. Канцлер достал из холодильника пиво, воблу, предложил Саше самообслуживаться и продолжил. И возвращаясь к создаваемому вузу, на Городомле и в Каспийске работает много отличных специалистов. Вот их и надо задействовать для обучения. Вас же я хочу привлечь потому, что вы неплохо представляете себе, как этот процесс происходил в конце 20 века в России, когда высшее образование еще оставалось таковым. На опыте же века 21-го можно учиться только тому, как это самое образование, хоть высшее, хоть среднее, наиболее радикально угробить. Далее, надо прикинуть, преподавателей чего все-таки нет и взять их в нашем мире негде. И сообщить мне, понятное дело. В общем, это должен быть не совсем обычный вуз, а вот какой именно, мне интересно узнать и ваше мнение. Подумайте, а денька через 3-4 снова заходите поужинать, тогда и поговорим более конкретно. Ну вот, подумал Саша, подтверждается еще один слух про канцлера. Типа беседуешь с ним, беседуешь, а он вдруг заявляет: «Вы абсолютно правы, и как это я сам до такой простой вещи не додумался? Значит, вам ее и притворять в жизнь. после чего достает из сейфа полный пакет документов по данной проблеме, куда уже вписаны имя, обязанности и полномочия проявившего инициативу, и вручает их малость обалдевшему собеседнику. «Ладно», – кивнул Александр, – «только у меня есть вот какое пожелание. Неплохо было бы изучить, как обстоят дела с высшим образованием в том самом только что помянутом 21 веке. Я вам верю, что кошмарно, но вдруг под слоем навоза удастся обнаружить жемчужное зернышко. Тут ведь и самое мелкое лишним не будет. Хорошо, я распоряжусь. Но изучать материалы придется здесь. Выносить такое из дворца нельзя ни под каким видом». В этот момент на пульте по правую руку от канцлера замигал желтый светодиод. «Ага, вот и ваши бумаги прибыли», — пояснил Найденов и нажал какую-то кнопку. Действительно, вошел курьер и передал ему пакет. «Забирайте, мне цедули об окончании школы не нужны», — протянул канцлер бумаги лаборанту. «И чем вам тут пустые места не нравятся? Откуда в моей канцелярии могут знать, насколько вы сведущи в законе Божьем и остальных науках? Сами оценки и поставите, ваши же знания оцениваются, а не чьи-нибудь еще. И насколько секретной будет эта моя новая деятельность? Про потустороннюю информацию вы в курсе, а все остальное идет под грифом ДСП, так что можете в общем советоваться с кем угодно». На следующий день Саша изучал представленные Найденовым материалы. Происходило это в специально для подобных дел выделенной комнате дворца, доступ куда имели только высшие персоны империи и те, кого они туда приведут. Посмеявшись над результатами тестов, проведенных среди выпускников, Александр задумался над самой проблемой. Платное образование, неважно, имеет ли это платность официальный характер или просто нужны взятки из-за поступления и за учебу, приводит к увеличению расслоения общества и закреплению кастовости в нем. Потому, какие специальности остаются бесплатными, можно судить о потребностях дирижирующей образованием элиты. То, что компьютерщики в общем-то учатся почти как в Союзе, означает, что они нужны сливкам общества, а сами эти сливки подобными профессиями не интересуются. Аналогично с геологами и нефтехимиками, а вот с юристами и управленцами ситуация обратная, чужих в эти области стараются не допускать. Но почему у будущих врачей похожая картина? А, сообразил Саша, элита ведь у своих российских медиков лечиться не собирается, для этого есть или вовсе заграничные, или учившиеся там, а с народом пусть разбираются поступившие за пачку денег и аналогичным образом сдающие экзамены. Что ж, все логично, но в этом свете интересен принятый в империи порядок. Обучение всем инженерным, медицинским и естественно-научным специальностям бесплатное. Желающим выучиться на юриста придется труднее, государственная квота совсем небольшая, но плата для тех, кто не попал в число счастливчиков, умеренная. Скорее всего, государство все-таки немного доплачивает из-за них. А вот бесплатно выучиться на художника, литературоведа, филолога и так далее невозможно, исключительно за деньги. Это что же, руководство здешней России сознательно взяло курс на то, что гуманитарные дисциплины станут доступны только обеспеченной части населения. Сделав в блокноте пометку «Уточнить УГА», Саша перешел к следующему вопросу. Как это ни странно, студенты в здешней России все еще делились по половому признаку. То есть смешанных групп не было, имелись женские на медицинских факультетах в Москве, Питере и Казани, а вообще девушки учились в специально для них созданных учебных заведениях типа бестужевских курсов. Ну, натуральные же пережитки феодализма, по-другому и не скажешь. Но от бестужевских курсов мысли лаборанта быстро перетекли к одной их слушательнице по имени Наташа, знакомство с которой потихоньку становилось все более близким, но до кульминационной стадии еще не дошло. «А вот не съездить ли мне завтра к ней в гости?» – подумал Александр. «Заодно и послушаю ее мнение по этим вопросам. Оно тоже лишним не будет». Ситуация с гуманитарными дисциплинами прояснилась на первых минутах встречи с Наташей, не пришлось и канцлера беспокоить. «Я же хотела поступать в Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище», — объяснила девушка. «Там учеба бесплатная, но по окончании пришлось бы отработать 3 года по распределению, а это либо в каком-нибудь уездном городке, либо вовсе в сельской школе. Но папа был против. Говорил, что там, в глубинке, мужики, они дикие, могут и обидеть. А что, не могут? Могут, наверное. Но боятся, за учителями ведь комиссары присматривают. Ладно, если императорские, эти вроде не такие страшные, но ведь встречаются и государственные. У одного папиного сослуживца дочь кончила педучилище, а сейчас она уже помолвлена с комиссаром. Наташа чуть помолчала и мечтательно добавила: государственным, и даже второго ранга. Через полгода у него кончится срок службы, и они поженятся. Папа уже в общем согласен, что ошибся с Бестужевкой, но мне ведь учиться-то осталось всего ничего. Ну-ну, подумал Саша, даже не зная точно, кто он такой. Родители Наташи все равно считали его завидным женихом. Но сам лаборант до недавнего времени не был готов к столь резкой смене своего семейного положения, однако сейчас в принципе допускал и такое развитие событий. Поэтому он сказал: «Наташ, я не говорил, где служу, потому что без консультации с непосредственным начальником разглашать это было нельзя. Но позавчера он разрешил мне. Вот, смотри». С этими словами он достал свое служебное удостоверение. В принципе, там не было написано ничего особенного, всего лишь старший лаборант объекта «Заря», но эта бумага была заверена печатью секретариата государственного канцлера. А главное, подпись под этой печатью, скромная, без указания титулов и должностей, просто «Г. А. Найденов». Саша, конечно, рассчитывал на некоторый эффект, но столь сильного не ожидал. Наташа была близка к обмороку, а придя в себя, тут же, не забыв спросить разрешения у Саши, кинулась делиться сногсшибательной новостью с отцом. На него Сашин документ произвел еще большее впечатление, чем на дочь, ибо он служил столоначальником в Министерстве юстиции и в отличие от молодых людей знал, что на самом деле означает комбинация печати секретариата и простой подписи Найденов. Такое он до сих пор видел всего один раз, в удостоверении генерального комиссара. И, значит, ранг знакомого дочери примерно такому и соответствует. С этого момента остаток срока пребывания Александра Кобзева в холостом состоянии можно было смело считать на недели, если не на дни. Он и сам что-то такое почувствовал и только подумал: надо же, как интересно иногда действует подпись Георгия Андреевича. Он небось и не догадывается о таких нюансах. В какой-то мере лаборант был прав, Найденов не догадывался. Он совершенно точно знал, как будет развиваться ситуация. Разумеется, имелись и другие причины того, что Саша получил именно такое удостоверение, но и это среди них была далеко не последней. Просто канцлер считал, если пришелец из-за портала женится на подданной Российской империи, то это хорошо. И если немного забежать в будущее, то там можно будет увидеть, что организации Российского научно-учебного физического института данное обстоятельство нисколько не помешало, а скорее даже наоборот. Глава 21. В начале сентября из Штатов пришло сообщение, сразу потребовавшее немедленных действий и от меня, и от Татьяны. Оно было от Эльперовича и заключалось в том, что Мася нашел таки свой идеал человека и женщины. Короче говоря, он мало того, что влюбился, но и добился полнейшей взаимности. В принципе, с его деньгами это было нетрудно, вокруг него постоянно вертелись великосветские шлюхи высшей пробы, но Мася пошел иным путем. Этот принц взял и нашел свою Золушку. Она была вдовой лейтенанта с Пенсильвании, погибшего в самом начале войны на Тихом океане. К Золушке прилагался сын 8 лет от роду. Надо сказать, что в отношении наших заграничных агентов глубокого внедрения мы исповедовали принцип полнейшей добровольности. Каждый разведчик знал, он может в любой момент заявить, что устал, и через некоторое время, потребное для хоть какой-то замены, вернуться в Россию. И абсолютно никаких аргвыводов сделано не будет. Ему предложат неплохую службу внутри страны или дадут возможность просто жить как вздумается. Более того, агентам настоятельно рекомендовалось сообщать о своей усталости даже в том случае, если они не собираются прекращать работу и навсегда возвращаться на родину. Тогда, если была возможность, человеку предоставлялся отпуск. Так вот, один отпуск Эльперович уже отгулял сразу после войны. Он купил небольшой островок на озере Верхнем и построил там резиденцию для уединенного отдыха. После чего предупредил всех своих партнеров, что у него возникла потребность примерно месяц отдохнуть от цивилизации, и отчалил. Охрана никого на этот остров не пускала, но одному репортеру все-таки удалось туда проникнуть. Правда, его быстро поймали и привели к владельцу острова. Тот предложил ему выпить, потом еще раз, потом еще. Затем репортер пытался подпевать хозяину, начавшему орать какие-то песни на неизвестном языке, похожем на немецкий. Далее хозяин вспомнил, что он собирался на охоту. За это было выпито, и, взяв двустволку, Альперович вывалился на улицу. Там он начал стрелять в небо, объяснив, что если птиц не видно, то это еще не означает, что их там нет, они же небось маскируются. Но вскоре миллионеру надоела пальба не пойми куда, и, с каким-то нехорошим интересом присмотревшись к собутыльнику, Альперович осведомился, случаем, не кабан ли он, больно уж рыло похожие. В общем, пока охотник искал патроны, репортер успел уползти в кусты и очнулся на следующий день уже на берегу неподалеку от города Ашлинда. Чуть приукрасив, репортер описал эту историю, но особого интереса она ни у кого не вызвала. А то, что Альперович немножко отличался от оригинала, репортер не заметил. Во-первых, до того он видел этот оригинал только издали. А во-вторых, в пьяной небритой роже, встретившей его на острове, вообще трудно было усмотреть сходство с лощеным джентльменом, коим всегда представал на публике Мазис Д. Альперович. А как раз в это время в Боровск приехал Саша Самохвалов, который, оказывается, все эти годы работал летчиком-испытателем на каком-то сверхсекретном объекте, и вот в кои-то веки раз выбрался отдохнуть в родных местах. Однако сейчас ситуация была посложнее. Разумеется, Альперович ничего не сказал своей избраннице о действительном положении дел. Он просто сообщил ей, что у него много врагов, которые будут рады хоть в чем-то ему напакостить через вдруг появившуюся любимую женщину. И поэтому ей вместе с сыном лучше на некоторое время покинуть Штаты, а он вскоре к ним присоединится. Кроме всего прочего, сложившаяся ситуация была крайне несвоевременна еще и вот по какой причине. Мася сейчас находился в процессе установления контроля над Агдинским горнопромышленным банком, успешное завершение чего могло иметь далеко идущие положительные последствия. Но на этот же банк облизывался и Макс Варбург, и если Альперович сейчас отвлечется от дел, то банк, скорее всего, Варбургу и достанется. Понимая это, Мася обещал до своего отбытия закончить данное дело. Однако Танечка не зря получала свою ох и до чего же не маленькую зарплату. «Шеф», — сказала она мне, — «на этого, будь он неладен, Макса мне уже и ее величество Маша жаловалась, мешает работать, гад. И по нашей линии он давно подлежит укороту, так что я предлагаю действовать следующим образом. Пусть Мася подарит своей пассе автомобиль, последнюю модель Форда, например, не помню, как она называется. Главное, чтобы у этой машины были гидравлические тормоза. Потом мы эту даму с ребенком аккуратно вывезем в Россию, а неподалеку от Денвера, откуда они родом, случится автокатастрофа. Вот, смотрите карту. На этой заправке машина остановится. Свидетели отметят, что около нее вертелся какой-то подозрительный тип, а в 5 километрах от заправки дорога делает резкий левый поворот по самому краю обрыва. Если надрезать тормозные шланги, то лопнут они именно тут, потому как до этого места тормозить негде и незачем. Значит, машина кувыркнется с обрыва и загорится. Тут, правда, есть небольшая тонкость. С одной стороны, гореть должно хорошо, чтобы трупы приобрели не вызывающий ненужных сомнений вид, а с другой, для экспертизы должен остаться хоть один надрезанный шланг. Но над этой проблемой уже работают в техотделе. Но зачем такие сложности, не понял я. Макса пора кончать, это ясно. Но как бы естественно он не помер, все равно найдутся умники, подозревающие, что без нас с вами тут не обошлось. Оно нам надо, тем более что данный клиент у нас не единственный и не последний, успеют еще наподозреваться. Да, а подозрительная личность на заправке окажется как-то связанной с Варбургом, это мы тоже продумаем. Так вот, дальше события могут развиваться 2 путями. То есть в любом случае Мася удалится в запой на свой остров, но, учитывая глубину постигшей его трагедии, в данном случае запой будет 2-месячным. А вот потом все зависит от Мосиной позиции уже у нас. Если он не захочет возвращаться, то вскоре хозяин острова по пьяни спалит свою резиденцию и сам сгорит. Сделать так, чтобы и от этого несчастного случая тянулись ниточки к Варбургу, будет трудно, но можно. А потом с ним, гадом, самим что-нибудь приключится. Причем из ситуации будут помаленьку торчать ушки Форда, который связан с Альперовичем давним партнерством и чуть ли не дружбой. Это будет самый пессимистический вариант. Танечка сделала перерыв, выпила кофе, взяла новую папку и продолжила. Но если, устроив в России семью, Мася согласится еще немного поработать, выйдет и вовсе замечательно. Получив сведения о том, кто причастен к гибели его любимой, он мгновенно выйдет из запоя. Тем более, что с мотивом Варбурга все кристально ясно. Ведь пока сраженный горем Альперович будет кушать виски на острове, Макс сожрет горнопромышленный банк, это и ежу понятно. В общем, с Максом произойдет несчастный случай. У Альперовича будет железное алиби, да и вообще он тут совершенно ни при чем, но никаких сомнений, из-за чего Варбург вдруг взял и помер, ни у кого не возникнет. Через 10 дней после этого разговора в Гатчинском дворце произошел хоть и секретный, но все равно невероятно торжественный прием. Присутствовала вся верхушка Российской империи, то есть не только мы с Гошей, но и обе королевы-императрицы. Мужчины явились при парадных мундирах и всех орденах, а у женщины платьев-то толком было не видно из-под бриллиантов и прочих рубинов с изумрудами. Моисей Альперович, недавно вновь временно превратившийся в Александра Самохвалова, был поражен. Но насколько сильнее оказалась потрясена его избранница. А уж после краткой Гошиной речи на английском, из коей следовало, что никогда доселе земля российская не рождала подобных героев, и он, Георгий I, счастлив хоть чем-то отметить совершенно бесценный вклад Александра в дело укрепления империи, она вынуждена была сесть на любезно подставленный мной стул, чтобы не упасть, а на Александра начали вешать ордена, сначала 3 российских, начиная с Андрея Первозванного, затем пошли 2 курильских, ирландский и датский. Когда ордена кончились, Самохвалову сообщили, что с сегодняшнего утра он российский граф, курильский князь и датский барон. Ирландские титулы пока решили оставить как резерв на будущее. Потом в честь гостей был дан обед, и наконец торжественная часть завершилась. Дня 2-3 Александр с семьей поживут в Гатчине, придут в себя, а потом поедут в Боровск, где и обвенчаются. Кроме того, Саша решил купить там имение, в котором пока будут жить его жена с ребенком. Но мы договорились, что перед отъездом он зайдет ко мне с окончательным ответом относительно своей дальнейшей работы. Я припомнил беседу с Самохваловым, состоявшуюся в 5-м году, перед его бегством в Штаты. У нас с Татьяной тогда возникли некоторые сомнения, связанные с тем, что мы никогда до сих пор не отправляли своих агентов в высшие круги зарубежных элит. Георгий Андреевич, усмехнулся Саша, предположим, будто на самом деле я законченная сволочь, и, прибежав в Америку, тут же забуду, благодаря кому я давно уже не приказчик торгового дома купца Еремеева в заштатном городишке Боровске, а про то, что я не один такой, и политика новой власти открыла путь наверх для многих, способных принести пользу России, мне даже и не вспомнится. Кому другому за такое предположение я дал бы в морду, но мне позволительно. Однако мозги-то я куда дену, можно подумать, я не курсе талантов милейших воспитанниц Татьяны Викторовны. А ведь со временем их мастерство будет только расти. Да и сейчас мне наверняка известно не все, а на самом деле их успехи еще более впечатляющи. Это, так сказать, одно соображение. Второе же заключается в том, что людей с деньгами в Штатах много, и они отнюдь не горят желанием широко распахнуть двери в свой круг. И мои надежды, что со временем мне удастся занять место в верхних эшелонах финансовой олигархии, в значительной мере базируются на том, что на самом деле за моей спиной будет вся мощь финансового департамента Ее Величества и постоянная поддержка ваших, Георгий Андреевич, служб. Лишившись всего этого, я тут же стану просто богатым евреем, каких там полно, да еще вынужденным всю жизнь прятаться. Пусть это у меня и получится, во что, честно говоря, не так легко поверить, но вот приумножать состояние в таких условиях не выйдет точно. Пословицу же «бедность не порок» лучше примерять на себя в России, как мне кажется. Вот уж это у вас при всем желании не получится, заверил я собеседника, но вообще-то имелось в виду нечто иное. Вы выросли и сформировались в России, то есть в условиях почти полного отсутствия демократии, а в ней есть и привлекательные стороны, кроме того, немало и кажущихся таковыми. Ой, всплеснул руками Альперович, вот только не надо мне говорить про это неприличное слово. Я его постоянно слышу от своих деловых партнеров, привык уже. Но, значит, ваши сомнения связаны с возможным принятием мной западных ценностей? Я кивнул. Так это же не мгновенный процесс. И я вам даю слово, что, если он начнется, я тут же вернусь в Россию, чтобы сказать вам, в чем вы не правы, и даже не буду требовать обещаний, что вы меня за это не посадите, потому как и сам знаю, ничего подобного не будет. По рукам, согласился я. Перед отъездом в Боровск Самохвалов, как и обещал, зашел ко мне пообедать. Здравствуйте, Саша, рад вас видеть, садитесь, приветствовал я его. Ой, и таки где вы здесь видите какого-то Сашу? С явственным еврейским акцентом изумился гость. К вам со всем почтением пришел бедный еврей Моисей Давидович Альперович. То есть как бедный? по сравнению с вами, очень. У вас же сейчас 54 миллиона, да хрен его знает, хотя вполне может быть, честно ответил я, именно 54, а у меня всего 51 по официальным данным. Но ведь богатство не в цифрах, которые существуют в основном для налоговой службы и репортеров, а в суммах, которыми человек может оперировать. Здесь же разница между нами куда существенней. И чтобы она не стала еще больше, давайте прямо сейчас уточним нашу линию относительно Агдинского горнопромышленного банка. Спустя полтора месяца отпуск летчика-испытателя Александра Самохвалова закончился, и он отбыл продолжать свою службу. В Боровске остались его жена Лидия Ивановна с сыном Максимом. Полицмейстер был предупрежден, если с ними случится хоть какая-нибудь неприятность, то ему лучше сразу повеситься, пока за ним не пришли. Впрочем, дополнительные хлопоты были компенсированы 200-процентной надбавкой к жалованию. Кстати, полицмейстер был отнюдь не дураком и сразу понял, что это шанс из тех, которые в его возрасте и в таком месте службы, как Боровск, уже почти и не выпадают. Так что он был настроен со всем рвением выполнять указания из секретариата государственного канцлера. А через 2 недели Татьяна начала свой текущий доклад словами: «Шеф, если есть желание, можете начинать скорбить о безвременно усопшем господине Варбурге». И что же именно с ним стряслось? Вроде он был и не очень старый. Загрыз его кто-то, флегматично просветила меня директриса дома. Один свидетель говорит, собака, а другой утверждает, что дьявол. Следствие пока склоняется в пользу версии, что это был какой-то аналог баскервильской псины, описанной у Конан Дойля. «Ох, ужасы-то какие в Америке творятся!» — сокрушенно вздохнул я. «Вот оно, господство капитала, до чего доводит-то? А что с собачкой стало, не расскажете?» «Эвакуация прошла штатно», — пожала плечами Танечка. «А вы что подумали? Вот уж нет, Черныш, это же гордость нашего питомника. Наверняка вы о нем еще услышите. И разменивать такие кадры на каких-то варбургов было бы непростительным расточительством». Глава 22. Если кто помнит, в первой половине 19 века декабристы разбудили Герцена. Едва продрав глаза, разбуженный ринулся на запад за деньгами. Обретя искомое, причем в очень немалых количествах, он наконец успокоился, осел в Ницце и занялся тем, за что, собственно, ему и заплатили, то есть принялся поливать грязью свою бывшую родину. Это была простая, хоть и высокооплачиваемая работа. Во-первых, неискушенное в демагогии общество с восторгом принимало его не очень талантливо, а временами просто халтурно сочиненные агитки, так что, никуда не денешься, имелся определенный результат от его трудов. А вот особой опасности лично для него они не представляли. Ну не было тогда ни меркадеров с ледорубами, ни Таниных девочек с очень специфическими навыками, ни собачек по кличке Черныш. Правда, англичане и задолго до того вовсю практиковали схожие методы, но ведь Александр Иванович работал на них, а не против. А Россия подобные способы увещевания начала применять только при его величестве Георгии I. То есть еще раз повторяю, деятельность Герцена была просто работой. Но вот то, что творили его современные духовные наследники, меня иногда так и тянуло обозвать подвигом. Начнем с того, что те объемы финансирования, которые были у Александра Ивановича или позднее у большевиков примерно до 2008 года, сейчас вспоминались как волшебная сказка. То есть Запад разуверился в возможностях сбежавших из России диссидентов, и им теперь перепадали какие-то крохи. Более того, и подпитка внутренних партий резко сократилась, потому как благотворители уже начали помаленьку понимать, что большая часть этих средств очень быстро оказывается в бюджете государственного канцлера. Иными словами, сейчас борцы и эмигранты жили, мягко говоря, ну очень скромно. Да и с результативностью их труда тоже имелись серьезные проблемы, так что их поведение вполне можно было определить словом «самоотверженность». Например, вы могли бы за сущие копейки набрать полный рот дерьма, тщательно переживать его и плюнуть в сторону России, прекрасно зная, что все равно не долетит. Вот-вот, для такого нужен совершенно определенный склад характера, которым обладает далеко не каждый. Правда, большевики, которые теперь назывались ВКПБ, от недостатка средств совершенно не страдали, по поводу чего анархисты уже не раз высказывались на тему, как следует понимать последнюю букву их названия, заключенную в скобки. Сразу после войны Ильич с компанией были поставлены в известность, что в настоящий момент слабыми звеньями в цепи империализма являются Индия, Мексика и Куба, а кандидатами в них – собственно Англия и в какой-то мере Канада. В случае несогласия с этим постулатом партии предлагалось жить исключительно на членские взносы и помнить, что отменить вероятность летально поскользнуться на ближайшей лестнице пока ни у кого не получилось. Они сделали правильный вывод, и теперь господин Сталин помимо председательства в Конституционном суде еще и финансировал партию, в которой он, кстати, до сих пор формально состоял, ибо не было ни его заявления о выходе, ни решения самой партии об исключении из рядов. Но большевики – это отдельный вопрос, а вот остальная часть антироссийской эмиграции за последнее время как-то сильно измельчала и за редкими исключениями примолкла. Не то чтобы мне стало скучно без их истошного воя, но ведь закон сохранения никуда не делся. И получается, если у сегодняшних диссидентов средств стало значительно меньше, то это означает появление каких-то других личностей, у которых их стало больше. Но вот кто это такие, пока однозначно выяснить не удалось. Одно время мы подозревали, что деньги пошли на подрывную работу против страны восходящего солнца, но эта самая работа развивалась уж больно вяло и больше напоминала халтуру. А после того, как ведущий расположенный в Китае радиостанции «Свободная Япония» взял да и совершил сеппуку, то есть по нашему харакири, оппозиция и вовсе приувяла. Тем более, рядом с трупом ведущего были обнаружены следы пребывания еще нескольких человек, но, впрочем, чего же тут удивительного? Правильное харакири делается с ассистентами. Танечка сейчас на всякий случай отрабатывала версию, что готовится покушение на меня или Гошу. Однако у меня были серьезные сомнения. Во-первых, это очень непросто, если не сказать более. А во-вторых, какая с этого будет польза? Грохнут меня, на мое место, правда, с несколько урезанными полномочиями, сядет Сталин. Ликвидируют Гошу, регентом при несовершеннолетнем Владимире Первом буду я. То есть опять ситуация в лучшую сторону не изменится. Убирают первых лиц тогда, когда точно известно, что правление наследника принесет пользу убирающим. Вспомним, например, Павла Первого и его наследника Александра, первым делом отменившего поход в Индию. Вот тут действительно имело смысл суетиться. Нечто подобное, похоже, произошло и в конце XIX века. На эту историю я обратил внимание после того, как лейб-медик вдовствующей императрицы Герш взял да и помер в марте 5-го года. Поначалу мы с Танечкой считали это зачисткой после отравления Николая, но потом у нас появились сомнения. Какой смысл убирать Герша, ведь даже если он и замешан в этой истории, то самым краешком, и оставлять в живых Рейли, который в случае попадания к нам сможет рассказать куда больше. И ведь действительно рассказал, никуда не делся. Тогда я распечатал подборку научных статей о протекании нефрита, от которого по официальной версии умер Александр III, и дал ее прочесть Маре. Ведь она находилась у постели мужа практически весь последний месяц его жизни. Так вот, моей супруге описанное показалось совершенно не похожим на протекание болезни императора. Единственное, она нашла что-то общее с описанием симптомов вторичного нефрита, развившегося в результате отравления, а ведь лечил Александра все тот же Герш, так что зачистили его, вероятнее всего, из опасения, как бы новая власть не стала копать и в этом направлении. Так вот, Александр III вполне мог быть и убит, ибо его наследник, Николай, являлся для всех недоброжелателей России просто идеальной фигурой, да и время смерти императора-миротворца получилось больно уж удобным. Сразу после подписания франко-российского договора, разбираться с которым пришлось уже Николаю, и он разобрался, да так, что мы с Гошей потом еле успели исправить ситуацию. В общем, мне казалось, что сейчас не самое удачное время для покушений, но, естественно, я никоим образом не мешал Татьяне проверять эту версию. Однако ответ на занимавший меня вопрос пришел из Штатов от Альперовича. Кстати, история с автомобильной катастрофой, после которой произошел захват Агдинского горнопромышленного банка Варбургом, пошла на пользу Масиному имиджу, потому как прожил захватчик после своего нехорошего деяния очень недолго, а потом довольно зрелищно помер, и банк снова сменил хозяина. Разумеется, это был не первый конкурент Альперовича, закончивший свой жизненный путь несколько преждевременно, а иногда и не совсем естественно. Но до сих пор мы обставляли дела так, что никаких ниточек к Масе не тянулось, даже самых косвенных, и он приобрел славу человека, не одобряющего крайних мер, то есть его не боялись так, как в свое время Джипи Моргана, уголовные подвиги которого на нефтяном и железнодорожном поприще не являлись такой уж особой тайной. но теперь понимающие люди сделали вывод, что Мозеса Д. Альперовича тоже лучше не злить, потому как и его терпение имеет предел. В числе прочего мы собирались основать в Штатах что-то вроде американо-русского общества культурных связей, ну типа обмен гастролями всяких мастеров искусств, пропаганда шедевров англоязычной литературы в России и наоборот, в Штатах и так далее. Разумеется, ожидалось определенное сопротивление такому проекту, но в действительности все произошло строго наоборот. К Массе явился довольно известный сенатор Элридж и сказал, что идея очень своевременная, мол, война давно кончилась, да и началась-то она в общем по недоразумению, каковых впредь желательно не допускать. И очень хорошо, что столпы американского делового мира понимают это, но реализовывать столь масштабные проекты только на частные средства будет не совсем правильно, и он, Элридж, гарантирует не только поддержку нового начинания в Конгрессе, но и выделение на него довольно значительных средств. Первое, что мы подумали, это какой-то новый проект управления стратегических служб. Ну мало им имеющихся каналов внедрения своих агентов, вот и решили добавить. Однако хоть УЗ действительно оказалась каким-то боком замешана в этой истории, но первую скрипку тут играло не оно. Вскоре мы выяснили, что происходит на самом деле. Итак, в Штатах наконец-таки решили применить к проблеме взаимоотношений с Россией научный подход, то есть основать что-то вроде Института Россиеведения, наподобие советологических контор по ту сторону портала, и начали массовое привлечение туда иммигрантов. Но от них теперь требовалось не вопить о преступлениях кровавого режима и даже не организовывать антиправительственные выступления, а искать ответы на вопросы, каковых было три. Чем объясняется резкий научно-технический скачок России за последние 15 лет? Как тамошним властям удалось совершить то, что до сих пор признавалось даже теоретически невозможным, то есть победить коррупцию? И наконец, в какой мере два первых вопроса связаны между собой? Когда я поделился с Гошей данными сведениями, он хмыкнул. Как думаешь, скоро они смогут найти приемлемые ответы? А то ведь мне, честно говоря, тоже интересно. Ну про коррупцию я и сам поначалу офигел. Кто же это у нас ее уничтожил и когда, если даже мне о таком неизвестно. Но тут все просто, они банально ошиблись. Приняли за уничтожение то, что на самом деле было всего лишь сведением к приемлемому уровню, при котором процесс не имеет положительной обратной связи и, значит, резко уменьшена вероятность лавинообразного развития. Словом, мы ее не победили, а научились контролировать и держать в узде. И про резкий скачок они тоже ошибаются. Самое интересное, что таки да. Вспомни, что я повторял тебе чуть ли не каждый день, когда учил летать в Аббас-Тумане. Постулат Марка Галлея, который ему преподал его инструктор. Что значит сделать быстро? Это значит, делать медленными движениями без перерывов между ними. В общем, если есть желание послушать более развернутый комментарий на эту тему, доставай пиво. Гоша сходил к холодильнику и принес три бутылки. Я открыл первую и начал. Давай рассмотрим наш так называемый скачок на примере авиации, и сразу станет ясно, что на самом деле мы никуда не прыгали. Итак, в нашем мире самолетостроение за 15 лет прошло тот путь, на который в той истории потребовалось 40. Однако только качественно, количественно мы где-то на уровне 18 года. А теперь сравним эти пути по отрезкам. Итак, отрезок номер 1. С 4 по 10 год того мира, от первого полета братьев Райт до появления машин, более или менее уверенно держащихся в воздухе. По вполне понятным причинам у нас такого вообще не было. Второй этап, с 10 по 14 год. Развитие конструкции идет в основном эмпирически, хотя начало теории уже есть. Движки наконец-то настолько повысили свою надежность, что большая часть полетов стала проходить без того, чтобы они разваливались прямо в воздухе. Ну и появились первые авиационные заводы, до того самолеты собирали в гаражах и сараях. Мы с этого этапа начали, и он у нас занял год. Третий этап, Первая мировая война. Вот тут авиация начала развиваться настолько быстро, насколько это было возможным при выделении достаточного количества средств. И развитие шло почти с такой же скоростью, как у нас. Почти, потому что мы не отвлекали силы и средства на мертворожденные проекты. Но затем война кончилась и начался застой. Сравни самолеты 18 и 28 годов. Они и внешне, и конструктивно очень похожи. Различие только в двигателях, которые стали мощнее и надежнее. Причем множество полезных вещей типа механизации крыла или винта изменяемого шага было уже изобретено, но не использовалось. а у нас никакой десятилетней паузы не было. Затем там примерно в 30-м году развитие авиации снова ускорилось, но не до возможного предела. У нас же оно всегда балансировало около него. То есть этап с их 30-го до 40-го года мы прошли за 5-6 лет. Опять-таки только качественно, количественно мы не догнали даже запортальную Италию, не говоря уж о более серьезных державах. Объединенными усилиями Германии и России, да еще с привлечением импорта из Штатов, с трудом удалось построить один завод, выпускающий моторы нормального уровня. Помнишь, как ты летал на пчелке? Потому как Кондор устарел, а новые моторы считали на штуки. Только перед самой войной удалось вывести производство на уровень 5 движков в сутки, а к концу войны довести выпуск до 10. А на второй такой завод не хватило бы ни станков, ни материалов, ни специалистов. В запортальном мире тем временем началась Вторая мировая война, и снова скорости развития сравнялись. Вот так при ближайшем рассмотрении выглядит то, что амеры обозвали скачком. Но мне тоже интересно, до чего они додумаются в процессе изучения затронутой проблемы. Император задумчиво смотрел на свой стакан с пивом. «Ладно», — сказал он, сделав небольшой глоток, «а что ты думаешь по поводу их третьего вопроса? Он правильный, но не совсем точно сформулирован, ибо с первого взгляда действительно может показаться. Справься с коррупцией, и прогресс тут же понесется семимильными шагами. Увы, это заблуждение, в действительности тут работает много факторов, причем в обе стороны. Технический прогресс, например, очень даже помогает при отлове воров, взяточников и прочих откатчиков. Но главное условие успеха этого дела в американский вопросник пока не вошло. Доверие, кивнул Гоша, отставляя пустой стакан. Вот именно, потянулся за второй бутылкой я. Доверие народа к власти. Без сигналов с мест, хоть их и называют стуком, небось половинам сдаимцев осталось бы на свободе. А ведь заслужить такое доверие непросто, но у нас, тьфу-тьфу, вроде пока получается. Это ты специально нарываешься на комплимент, потому как основные усилия тут были приложены именно тобой. Да, усмехнулся я, в таком случае напомни мне, когда в последний раз император Георгий I построил себе или своим родственникам хоть самый захудалый дворец. Вот видишь, тебе это даже в голову не приходило. Есть где жить, и ладно, но ведь и прочие великие князья вынуждены были поумерить размах. После того, как с особо рьяными строителями начали приключаться всякие неприятности, а их имущество под тем или иным предлогом оказалось национализировано. Не скромничай, твоих заслуг тут тоже немало, кто же спорит, и я тоже руку приложил. А результат, народ в целом доверяет власти. Видя это, власть доверяет народу. Вот когда эти два условия выполнены, и прогресс побежит так, что не догонишь, и коррупция сама собой начнет стараться выглядеть как можно менее заметной, а от этого недалеко и до успехов в борьбе с ней. Хорошо, ждем результатов работы американских исследователей. Надеюсь, ты не оставишь их без дружеской помощи. И вот еще что напоследок. У нас сейчас кончается 16-й год. Какой будет за ним, ты в курсе? Ей-богу, так и хочется устроить торжественное собрание, посвященное тому, что никакой февральской революции у нас и не пахнет. А что, интересная мысль, я ее обдумаю, но, по-моему, в феврале праздновать еще особенно нечего. События стали необратимыми только в ноябре, и к этому времени, пожалуй, можно будет попробовать придумать какой-нибудь нейтральный повод для праздника. Глава 23. Как мне кажется, взаимность хороша не только в любви. В политике это тоже основа правильных взаимоотношений. Возьмем, например, крайний случай, то есть войну. Если противник уже начал воевать с вами, а вы с ним почему-то еще нет, то такое чревато катастрофой. К чему это я? Еще один пример, и все станет ясно. Представьте себе, что вам поручили изучить какую-то сволочь. Если вы начнете с того, что устроите вскрытие, посмотрите строение желудочно-кишечного тракта, скелета и содержимого черепной коробки, то после этого поведенческие реакции объекта наверняка так и останутся тайной. Поэтому начинать желательно с них, но вдруг объект вам достанется уже полудохлый, прямо из подвала господ ли, например, после допроса третьей степени. Вряд ли вы сможете на основе его изучения представить себе правильную картину. Выход же прост. Как только будет поймана следующая сволочь близких свойств, то пусть ее сначала предоставит вам, а господа ли в этой очереди будут в лучшем случае вторыми. Итак, американцы начали создавать у себя центр рассеиведения. Для поддержания должной взаимности нам тоже следовало учинить нечто подобное, причем с одной дополнительной функцией, отсутствующей у заокеанского аналога. Я имею в виду изучение коррупции в ее, так сказать, естественной среде обитания. Ведь когда мы с Гошей 10 лет назад всерьез взялись за нее, нам было не до теоретических глубин. А сейчас обстановка изменилась, но и сам объект, как бы это помягче сказать, в общем, он был пока жив. Но вот здоровым его назвать язык ну никак не поворачивался, и поэтому ценность для изучения он представлял ну очень относительную. Анатомию и то толком не изучишь, потому как не ясно. Внутренние органы, они что, такими и должны быть, как сейчас, или раньше они несколько отличались, а уж про поведенческие реакции лучше и не вспоминать. Тут, конечно, некоторые могут впасть в тягостное недоумение. «Да как же так?» – вопросят они. «Неужели в Федерации с этим явлением есть хоть какие-нибудь трудности?» «Да куда ни плюнь, там или пилят, или откатывают, или просто воруют, а кое-где так и грабит плюс все предыдущее до кучи. Изучая на здоровье, в чем проблема?» «А она в разнице скоростей протекания времени. То есть результатов серьезного исследования пришлось бы ждать слишком долго. Опять же, Америка в этом отношении тоже была интереснейшим объектом. Там, может, воровали и не с таким размахом, но, по-моему, с несколько большей изобретательностью. В общем, серьезное изучение этого интересного явления с целью выработки приемлемой теории мы решили начать с САШ, а заниматься данной проблемой будет дом. Кроме всего прочего, такое решение позволяло ликвидировать одну исторически сложившуюся несправедливость. В доме было много учебных заведений, от начальных школ и реальных училищ по его официальной линии до спецшколы со многими филиалами, но вузов среди них не имелось. То есть из спецшколы выходили специалисты ого-го какого уровня, но диплом о высшем образовании им не вручался. А в шестерке наличествовала Академия спецслужб, выпускники которой в числе прочего получали и диплом общеимперского образца. Это, конечно, с нашей стороны была серьезная недоработка. Ну как же можно эффективно охранять мам и детишек, если для получения высшего образования им придется обращаться к каким-то чужим дядям? Так что скоро в составе дома появится Университет Дружбы Народов. Жаль, что Лумумба еще не родился и, значит, пока ничем не прославился. Но ничего, найдем и еще какого-нибудь Мумбу-Юмбу, в честь которого можно будет назвать новорожденный университет. Кроме названия, любому учебному заведению требуется еще и программа. С настоящей-то особых проблем не предвидится, чему учить и что изучать, в доме уже представляют себе очень неплохо. Но ведь совершенно никуда не годится, если со стороны университет будет казаться тем, что он есть на самом деле. Поэтому не помешает сразу прикинуть, что именно там будет для внутреннего употребления, а что для внешнего. Апа осенило меня, у нас же есть готовая кандидатура на НАБЛИН, а вот самой-то КПСС нету и даже марксизма-ленинизма тоже не имеется. Ничего, у нас будет просто факультет общественных наук, а в нем, например, кафедра марксизма. Пусть, если кому интересно, хоть до заворота мозгов изучают этот предмет в исполнении сначала завкафедрой, а потом, глядишь, и декана Виктора Ивановича Кисина, литературой я его обеспечу. И, пожалуй, ему еще до создания университета надо организовать звание доктора каких-нибудь наук, чтобы все было как положено. Однако Кисину предстояло всего лишь украшать собой будущий университет, а реально работать там будут совсем другие люди. И, пожалуй, настало время пообстоятельнее поговорить с одним из кандидатов на далеко не самый мелкий пост. После стажировки в монастыре переход через портал вызвал у Никонова просто разительное улучшение здоровья. Мало того, что полностью вылечился геморрой, но ведь он у Петра Сергеевича являлся всего лишь следствием хронической венозной недостаточности, так вот, и тут все исчезло практически бесследно менее чем за полгода. Даже внешний представитель РФ в Российской империи заметно помолодел. Разумеется, все это произвело на него определенное впечатление. А когда с его подачи аналогичные процедуры и примерно с тем же результатом прошел премьер, то положение Никонова в РФ, как он мне сам сказал, заметно упрочилось. В числе прочего, нами не возбранялось и размещение в империи средств частных лиц, проживающих на территории РФ, так что ничего удивительного в желании Никонова приобрести какую-нибудь петербургскую недвижимость не было. И именно для обсуждения конкретики по этому вопросу он и был приглашен ко мне пообедать. Ну а то, что конкретика иногда может иметь и очень размытые границы, люди заметили задолго до меня. Обед был накрыт в моем кабинете. Наевшись сам и убедившись, что гость тоже насытился, Я перешел к делу. Должен сказать, что ваше решение в общем вызвало у меня определенное удовлетворение. Ведь когда люди вкладываются в недвижимость, то это означает их доверие к стране, где они ее приобретают. Я рад, что такой квалифицированный эксперт, как вы, оценивает положение в империи как стабильное. Однако, улыбнулся Никонов, вы совершенно правы, сейчас будет и однако. Оно связано с тем, что лично мне конкретный выбор объекта кажется не самым удачным. Вы же прицениваетесь к дому купца Мамырева в Петергофе, не буду спорить, домик сам по себе неплохой, но вот о его расположении такого не скажешь. Сейчас то, что он торчит в 100 метрах от станции, не является особым неудобством в силу малой интенсивности движения. Но у нас уже начаты опытные работы по внедрению пригородных электропоездов, и в ближайшие несколько лет ситуация может сильно измениться. Оно вам надо, домовладение в привокзальном районе, тем более что он наверняка начнет быстро застраиваться. Где еще плодиться всяким забегаловкам, если не рядом с людным вокзалом? Так что я возьму на себя смелость рекомендовать вам сделать покупку чуть западнее, почти в Ораниенбауме. Вот, смотрите, я подал собеседнику бумаги с описанием предлагаемого объекта, подождал, пока Петр Сергеевич их просмотрит, и продолжил. Да, согласен, сам по себе дом хоть и больше, однако он в значительно худшем состоянии, чем тот, но зато есть большой участок с выходом к морю, где имеется неплохая бухта. При некоторых доработках вполне получится стоянка для пары яхт. Привести же в порядок дом особого труда не составит. Плюс именно этого варианта в том, что вот он в обозримом будущем дешеветь ну никак не будет, то есть кроме всего прочего является и более выгодным объектом вложения капитала. Ну и жить там будет не в пример приятнее, если вы изберете для своей резиденции именно его. Да, согласился Никонов, но тут однако будет с моей стороны. Цена. Я знаю ваше нелестное мнение о доходах наших чиновников и готов признать, что и у меня они реально выше, чем указано в декларации, но все же не настолько, чтобы совершить такую покупку. Даже если я и наберу денег на нее, то на обустройство купленной усадьбы уже точно не хватит, а это будет означать замораживание средств, причем по моим личным меркам довольно значительных. И куда она, проклятая, запропастилась? Пробормотал я, роясь по карманам. Ага, нашлась. С этими словами я вытащил из заднего кармана джинсов чековую книжку и пояснил. Не проблема, я вам могу занять до получки. Сами понимаете, мне это не трудно. Да какой, я получаю чуть больше 100 тысяч в месяц, то есть по вашему счету примерно 100 рублей. Соответственно, чтобы отдать вам всю предлагаемую сумму минутку, я подсчитаю да. С учетом разницы во времени по вашему календарю на это потребуется порядка 400 лет. Не знаю, какие у вас основания надеяться дожить до тех времен, но у меня-то их точно нет. Так ведь то, что вы там у себя получаете, называется окладом. И действительно, я как-то вовсе не имел в виду те копейки. Но если вы намекаете, что Российская империя может платить столько или даже в разы больше одному из своих консультантов по важнейшим вопросам, то у вас потрясающее чувство юмора. Интересно, чуть подался вперед Никонов, а то бы нет, ведь вам же не запрещено консультировать всякие там фонды, или лекции читать в вузах. Так именно это я вам и предлагаю, а вовсе не продавать какие-то там сведения государственной важности. Некоторые имеют склонность к писательству, так что можете попробовать приложить силы и на этом поприще. Кстати, вы ведь последнее время перестали донимать меня вопросами о тяжкой доле нашего чиновничества. Я так понимаю, разобрались, как тут действительно обстоят дела. И правильно, но позвольте еще раз подчеркнуть ключевой момент. У вас никогда и никакой чиновник не может чувствовать себя в полной безопасности. Если он работает честно, чего лично я просто не могу себе представить, то он будет мешать остальным, и его уберут. Хорошо, если просто в отставку, но ведь бывали и более радикальные случаи. А если он, как все, берет с нижних и откатывает верхним, то в случае нужды не возникнет проблем устроить ему веселую жизнь вплоть до нар. И ведь для этого не обязательно самому идти против генеральной линии, можно просто оказаться крайним в борьбе группировок, которая у вас носит перманентный характер. Будете утверждать, что я не прав. Ну, скажем так, не совсем. Начиная с некоторого уровня и при условии лояльности появляются гарантии личной безопасности. Ага, и проигравший сначала просто этого самого уровня лишается. А потом в случае чего и с безопасностью могут возникнуть проблемы, так что придется, бросив пчел, срочно драпать куда-нибудь в Австрию. У нас же все просто. Да, есть произвол императора и канцлера, но он формализован, и каждый точно знает, как нужно себя вести, чтобы он так и остался чисто теоретической возможностью. Более того, наше государство защищает служащих ему куда лучше, чем ваши. Позвольте усомниться, усмехнулся Никонов. Да сколько угодно, но представьте себе, что какой-нибудь мелкий провинциальный депутат случайно перейдет дорогу кому-нибудь, ну, скажем, из дирекции «Газпрома». Кто кого защитит, как по-вашему? А если у вас кто-нибудь столь же случайно перебежит дорогу Найденову, что с ним будет? Если именно Найденову как частному лицу, то ничего особенного. Вон недавно какой-то купчина из Мариуполя вчинил мне иск на 300 тысяч и выиграл дело, что интересно. Правда, суд признал правомочными его претензии только на 2 с чем-то тысячи, но зато их он получил без малейшей волокиты. Абсолютно никакого давления на суд не было, это я вам гарантирую. Пообещали лично сгноить любого, кто только попробует хоть самую малость надавить. С невинным видом осведомился Петр Сергеевич. Вашим обещаниям верит, это я уже заметил. Ладно, признаюсь, что-то в подобном духе действительно было. Но это же первый такой случай. Если они будут повторяться, то моего вмешательства уже не потребуется. Хорошо, тогда давайте вернемся к вашему предложению. Сразу говорю, что готов с благодарностью его принять. Однако, надеюсь, вы понимаете, что окончательный ответ я смогу дать только после санкции своего руководства. Разумеется, заверил его я. Действительно, у меня и мысли не было вербовать Никонова на роль нелегального осведомителя, который темными ночами будет прокрадываться в Гатчину и продавать военные тайны своей страны за пачки наших 100-рублевок. Нет, я видел в нем исключительно агента влияния плюс консультанта по деликатным вопросам. А ведь агент влияния – это либо такая фигура, об истинной сущности которой на родине не знает никто, включая и его самого, либо такая, о которой все необходимое знают все, кому положено, и это их устраивает. Никонов, понятное дело, подходил только на вот такую насквозь легальную роль. В том, что премьер даст Петру Сергеевичу разрешение взять у меня деньги, я не сомневался. Впрочем, и он тоже. А вот интересно, намекнет ли никоновский шеф насчет поделиться? Вряд ли, потому как суммы по его меркам сравнительно небольшие, а мое отношение к подобным вещам он знает и из-за такой мелочи портить свой имидж в моих глазах не захочет. Разумеется, он был нам в какой-то мере благодарен за поправку своего здоровья, но стратегических последствий это иметь не могло, просто потому, что у него слишком много было поставлено на карту там, чтобы иметь еще и какие-то серьезные интересы здесь. Сами по себе его цели были в общем-то ясны и лично у меня отторжения не вызывали. Вернуть России хоть часть того международного авторитета, которым обладал Советский Союз в период расцвета. Потому что без этого строить независимую политику затруднительно. А вот зачем ему это понадобилось, другой вопрос, по поводу которого у меня имелись вполне определенные и не самые хорошие подозрения. Однако он и не есть уверенность, можно и ошибиться, так что пока я принимал ситуацию как данность.